Глава 42. София. Ты был в моей квартире? Теперь все встало на свои места. Очередная головоломка решилась. И, судя по виноватому выражению лица, я сейчас узнаю еще очень много нового. Я тут просто... Давай я сниму с тебя это чертово пальто. Ворчит Лев, отпуская меня и буквально вытряхивая из мягкого, словно облако, кашемира. Судя по раздраженному выражению лица, это безумно дорогая вещь отправиться в ближайшую помойку. Этого я просто не могу допустить, как бы плохо ни относилась к Орлову. Бабушка, проводи, пожалуйста, Льва Борисовича на кухню и угости его чаем, пока я переодеваюсь. Лев сейчас смотрит в мои глаза и понимает, что не время спорить. Я просто в шаге от взрыва. Или от истерики. Или от обморока. Хорошо, милая. А зачем переодеваться? На тебе такое красивое платье. Где ты его взяла? Я его раньше не видела. Это подарок. Бабушка берет Льва под ручку, словно знает его уже 1000 лет, и что-то весело щебеча уводит его на кухню. Его прощальный взгляд, обещающий скорое возмездие, очень поднял мне настроение. Я быстро заталкиваю злосчастное пальто подальше в шкаф и иду в свою комнату. Снимаю туфли на каблуках и даже вскрикиваю от облегчения. Переодеваюсь в любимую пижаму с мишками, вспоминая, что Лев был в моей квартире. Его бабуля узнала. Оглядываюсь по сторонам, не понимая еще, зачем я это делаю. Внимательно рассматриваю каждую деталь на обоях, безделушки на столике и тумбочке, цветы на подоконнике, занавески с рожицами, которые я никак не могу поменять. На них цветные лица. Я еще училась в школе, когда выбирала их. Подхожу ближе. Мое внимание привлекла странная сборка на шторе. Это малюсенький крабик-видеокамера, закрепленный прямо на глаз одной из ярких рожиц. Заметить практически невозможно, если не присматриваться. А раньше я и не присматривалась, нужды не было. А теперь, когда я знаю, что Лев не просто за мной следил, но и подглядывал, нет просто слов приличных. Иду на кухню, где они сидят и мирно беседуют. Протягиваю ему раскрытую ладонь и потрясенно спрашиваю. «Ты наблюдал за мной все это время? Как ты мог так подло поступить? Как только я осмеливаюсь подумать о том, чтобы дать тебе хоть малюсенький шанс, ты снова умудряешься все испортить». Бабушка поняла, что запахло жареным, и мигом засобиралась. «Я так устала, Сонечка! Пойду, пожалуй, спать, а вы тут выясняйте отношения». Она хлопает меня по руке и хихикает. Что здесь смешного, не понимаю. «Ты уже достаточно взрослая, и я завтра могу поделиться с тобой историей о том, как я встретила твоего дедушку. Тебе будет любопытно узнать, что он меня похитил, увез без спросу». «Что ты такое говоришь? Похитил, обесчестил и женился на мне через 3 дня. Именно в таком порядке». Бабуля замерла на выходе, словно еще что-то вспоминая и наслаждаясь моим потрясенным видом с открытым ртом. «Я всю жизнь Бога благодарила за такого мужа». Я поворачиваюсь ко Льву и вижу, что он пытается скрыть улыбку. «Мне сразу твоя бабушка понравилась. Ты явно не от нее унаследовала свой занудный характер». «Что? Прости?» «София, я накосячил везде, где мог». Лев поднимает руки вверх, словно сдается. И шутки ему действительно не помогут. «Позволь мне все исправить». Я в таком замешательстве, так зла. А потом замечаю его опухшие костяшки пальцев, на обеих руках. Вспоминаю тот страшный удар у трапа самолета, тот хруст. Я действительно уверена, что у Орлова сломана челюсть, но такие повреждения не могли быть от одного удара. А потом вспоминаю разукрашенные лица трех охранников, которые прибежали, чуть прихрамывая и размахивая оружием. Я знаю, что их в самолете было четверо. Один, видимо, так и не смог ходить. Надеюсь, он жив. Не уверена, что пальцы льва не сломаны, судя по виду. А он сидит и даже не морщится, а еще нес меня на руках до пятого этажа. Он в одежде, может, есть и внутренние повреждения, о чем я не подозреваю. Ребра сломаны или еще хуже? Вот и все. Беспомощный стон слетает с губ, когда я понимаю, что сейчас вспоминаю, где лежит аптечка. А лев срывается с места, чтобы схватить меня за плечи и встряхнуть с самым встревоженным выражением лица. На все плевать, София. Сейчас тебе нужно отдыхать. Поверь, я никуда от тебя не денусь. Ты выскажешь мне все позже. Пожалуйста, пойдем, я тебя уложу. Нет. Я клянусь, что не трону тебя даже пальцем. Без твоего позволения ничего не будет. Но я не могу смотреть, как ты падаешь с ног от усталости. Ты беременна, не забыла? И столько потрясений пережила. Я плачу, потому что у него руки раздроблены, а на нем лица нет от беспокойства за меня. Он вообще боль чувствует? Я никогда не спрашивала его об этом. Ты мерзавец. Согласен. Который тебя любит. Вытираю слезы, бегущие по щекам, чтобы лучше видеть. Я не знаю, как оказывать первую помощь при переломах пальцев. Надо будет посмотреть в телефоне. Потом вспоминаю, что нет телефона и рыдаю еще сильнее. Лев что-то шипит себе под нос, снова поднимает меня на руки, не слушая никаких протестов, и несет в спальню. Укладывает на кровать и самым уверенным образом идет к шкафу, чтобы достать плед. Укрывает меня, я по его лицу вижу, что он ничего не понимает. Побледнел только, и глаз у него задергался. «Дай мне свою руку!» Приказываю, и лев с недоумением подчиняется. Верчу в руке его широкую, мозолистую ладонь, сгибая и разгибая пальцы. Он даже не морщится, не отводит от меня встревоженного взгляда. «Сожми кулак. Ты уверен, что нет переломов?» «Так ты обо мне беспокоишься? Не надо!» Я вижу панику на лице Сухого. Только от мысли, что хочу ему помочь. «Раздевайся!» – командую строго. Представляю, как выгляжу со стороны с красным заплаканным лицом и шмыгающая носом. Мне просто нужно знать, что он серьезно не пострадал. Лев со стоном начинает медленно расстегивать рубашку. Его пальцы практически не слушаются. Они опухли, и маленькие пуговки для них – непреодолимое препятствие. Поэтому я помогаю. «Мне нравятся твои действия, но ты уверена?» Фыркаю в ответ на нелепые предположения. «Лев, если ты думаешь, что мы сейчас займемся любовью, то очень тебя разочарую». Нетерпеливо стягиваю с его плеч рубашку, и он впервые морщится. А я с беспокойством смотрю на багровые кровоподтеки на накачанном торсе. В горле пересохло, потому что смотрю на самую красивую мужскую грудь, которую когда-либо видела. Пусть и в синяках. «Я соскучился», – шепчет он хрипло, и я почти растаяла. Почти не могу сопротивляться его гипнотическому взгляду, поэтому из последних сил встаю и бегу в ванную за аптечкой. Достаю мазь от ушибов, которую бабушке покупала, когда она упала в ванной. Возвращаюсь назад, чтобы увидеть Сухого по пояс голова, стоящего рядом с моей кроватью. Странно, что я не рухнула к его ногам. С досадой морщусь, потому что... Но нельзя так остро реагировать на него, ведь он не заслужил. И тем не менее ничего не могу поделать. Медленно приближаюсь, откручиваю крышечку и выдавливаю мазь себе на пальцы. Аккуратно прикасаюсь к его груди, нежно втирая густую субстанцию в багровые кровоподтеки. Вижу, как его кожа покрывается мурашками, как часто он дышит, не произнося ни слова и не двигаясь. Мои щеки, наверное, сейчас краснее, чем его ушибы. Когда мои движения из втирающих стали ласкающими, я почти заставила себя отодвинуться. Ладони жжет невыносимо, а ведь мазь с охлаждающим эффектом. Странно, я ведь проверила срок годности. Рукам должно быть холодно, а не жарко. Хотя я сейчас горю с ног до головы. «Вовремя!» — хрипло шепчет Лев. «София, я почти слетаю с катушек от твоей близости. Помню о своем обещании, но тело меня не слушается, если ты рядом. И я ничего не могу с этим поделать. Хочу, чтобы ты знала». «Я знаю», — шепчу в ответ, удивляясь, как еще не упала. Лев нежно берет мое лицо в ладони, мягко целует в губы. «Сейчас хочу, чтобы ты легла спать и проспала долго-долго». «Когда я проснусь, ты будешь рядом?» «Спрашиваю, мне нужно знать, ведь я еще не отругала его за все его поступки, не высказала, что думаю об отвратительном поведении, что я его не простила и не собираюсь». «Обещаю, что буду рядом». Только это мне и нужно было услышать, чтобы лечь на кровать, закрыть глаза и моментально уснуть.